Лин Юй смотрел в сторону поместья Ечина, немного прищурился и сказал: «Я подсчитал, и получается, после того, как он завершит дела на этом участке поместья, то, пожалуй, заработает несколько миллиардов монет золота инь». Несколько миллиардов монет золота инь, даже повидавший большие богатства духовный мини-небесного моря тоже невольно выдохнул холодный поток воздуха, и немного немыслимо говорил: «С вот такого вот участка поместья заработать несколько миллиардов монет золота инь, верно, а почему мы бы нам так не сделать, разве не просто построить жилые дома, нужно просто приказать, чтобы с императорского города отправили несколько рабочих, разве этого уже не будет достаточно?» Выражение лица духовного мини-небесного моря было серьезным и почтительным, а в глазах промелькнул блеск, и он сказал: «Разве мы не обладаем территориями, которые как минимум больше его поместья в 100 раз? Не все так просто, как ты говоришь. Пусть даже если мы построим жилые здания, все равно не сможем их продать, потому что у нас нет такого авторитета среди простого народа, как у них». Немного улыбнувшись и качая головой, говорил Лин Юй, и совсем не расстраиваясь сказал: «Поэтому мы будем усердно сажать и выращивать фрукты мудрости небесных границ, ведь он все же тоже помогает нам с нашими хлопотами». Лин Юй повернул голову и посмотрел на простых людей, которые переносили трупы духовных зверей, и он увидел, что те люди из простого народа внимательно наблюдали за тем, что происходило на поместье Ечина. Они смотрели на то, как строится одно жилое здание за другим, и в их глазах мелькало сильное стремление. Если бы им дали 800 тысяч монет золота инь, то они несомненно пошли и купили бы себе одно жилье. Если говорить только лишь о скорости зарабатывания денег, то у Ечина она была намного быстрее, чем у детей рода Лин. Кто знает, если он пообщается с Ечином, возможно, сможет в будущем достигнуть каких-нибудь успехов. Несмотря на то, что Ечен отнял у него одну маленькую территорию поместья, однако этого вообще недостаточно, чтобы между двумя людьми родилась вражда. Не бывает вечных друзей или же врагов, а вечной может быть только выгода. Если достаточно выгоды, то пусть даже если это и враг, все равно может превратиться в друга. Это было основным принципом рода Лин, а иначе род Лин смогли бы заработать такое огромное богатство. Много людей говорят, что имущество рода Лин составляет несколько сотен миллиардов монет золота инь, что их торговое дело распространяется на более 10 духовных направлений, однако это всего лишь вещи, которые видны снаружи, а точнее чужие люди видят только лишь то, что плавает на поверхности воды. Будучи третьим наследником рода Лин, Лин Юй знал, какого рода огромным существом был род Лин, и он хотел превратиться из 3 наследников первого, и затем стать главой рода. Он хотел управлять всем родом Лин. До этого он хотел бы использовать все свои силы и достигнуть головокружительного успеха. Если будет возможность, то кто знает, может быть и получится принять Ечина под свое знамя и использовать его для себя. Лин Юй смотрел вдаль, и вся его душа была наполнена чувствами, а в голове вращалась одна мысль за другой. Ечен в этот момент как раз обходил территорию, осматривая ее, и постепенно приводил в порядок все дела на поместье. Еще очень много жилых зданий еще не были построены, однако все они уже были преждевременно забронированы. Заработок Ечина и остальных увеличивался с большой скоростью, и плюс еще то, что Ечен изготавливал пилюли, помогло им собрать активы, которые достигали 5 миллионов монет золота инь. Во всем священном городе густых облаков Ечен стоял в первых рядах рейтинга, но конечно же он не мог сравниться с Лин Юй, который был сыном очень богатой семьи. Видя, что Ечен зарабатывает все больше и больше денег, глаза Ияна и Сюйцина краснели от злости, а сердце было наполнено ненавистью. Ечен на самом деле очень быстро зарабатывает деньги, и если Ечен будет продолжать в таком же духе, то как им быть? «Кун Юаньшань, как ты можешь противостоять этому мальчишке Ечену?» Кун Юаньшань немного подумал, и неожиданно его выражение лица стало жестоким. Он сказал: «Высокопоставленный Янь, насколько мне известно, у того мальчишки Ечина на материке Дундалу еще есть соплеменники. На каком уровне культивирования его соплеменников?» Янь спросил, и немного приподнял брови, а в глазах его промелькнул холодный блеск. «Большая часть обладает очень низким уровнем культивирования, и самое высокое культивирование всего лишь на границах Линьвай. Если с толпой культиваторов на границах Линьвай что-то случится, тот мальчишка примет это близко к сердцу», — равнодушно говорил Янь. «Такого рода соплеменники — это всего лишь большая толпа обузы, и пусть даже если их убить, Будет ли какая-то польза, на взгляд Яна, соплеменники, культивирование которых очень низкое, пусть даже если и будут убиты, ему все равно не будет до них дела. Очень много его соплеменников все еще живут в нищете в трущобах, и он никогда не интересовался, как они. Высокопоставленный Янь всего не знает, тот мальчишка очень близко к сердцу воспринимает своих соплеменников. Мы можем взять его соплеменников и угрожать ему, очень уверенно говорил Кун Юаньшань. Глава 559. Угрожать культиватору на границах Шэньхай, чтобы один раз выйти и зайти на материк Тянь Юань, требуется оплатить 20 миллионов монет золота инь, для границ Шэнь Сюан еще дороже, требуется оплатить 60 миллионов, а для границ Дао Сюан более 200 миллионов. Сюй Цин немного нахмурил брови, ненадолго задумался и сказал: затраты на дорогу совершенно невыгодны, чтобы направиться и убить несколько культиваторов на границах Линь Вай, к тому же еще неизвестно, возможно ли будет использовать тех людей, чтобы угрожать Ечину. Неизвестно, насколько все-таки важны соплеменники Ечина для него. И Янь слегка стучал пальцами правой руки по поверхности стола и думал: если Ечину на самом деле очень близки сердцу его соплеменники, тогда он все же не против потратить эти деньги, направив людей на материк Дундалу. Высокопоставленный Янь, все соплеменники того мальчишки на материке Дунчуань, и если они хотят зайти на материк Тянь Юань, то им потребуется оплатить 10 миллионов монет золота инь за каждого. У того мальчишки как минимум более 1000 соплеменников, а значит он должен будет потратить 10 миллиардов монет золота инь, а этот мальчишка несомненно не сможет найти сейчас такие большие деньги. Пусть даже если Ечен будет всегда бдительным, однако за этот небольшой период времени не сможет перевести сюда своих соплеменников, значит у нас все еще есть время. Глазное яблоко Кун Юньшеня вращалось в разные стороны, и он говорил, прищурив глаза: если, только не схватив Ечина за слабое место, пожалуй, им совсем никак не получится справиться с Ечином. Кун Юаньшань, я отправляю тебя пообщаться с этим Ечином, посмотри, какая у него будет реакция, — равнодушным голосом сказал Янь. Этого Ечина несомненно нужно начать держать под контролем. Слушаюсь, высокопоставленный Янь, тогда я пойду, — с почтением сказал Кун Юаньшань и вышел наружу. Смотря на уходящий силуэт Кун Юаньшаня, сидящий рядом Сюй Цин посмотрел на Яна и спросил: а ты как считаешь? Я думаю, что слова Кун Юаньшаня не могут быть неправдой, и сейчас он пойдет и проверит реакцию Ечина. Обычно среди соплеменников самые близкие люди только родители, братья и т.п. И если Ечен проявит настороженность, то сразу же возьмет и переселит этих нескольких человек на материк Тянь Юань, а на остальных соплеменников ему и дела не будет. Сейчас у Ечина достаточно много денежных средств, поэтому мы тут же отправим одного культиватора на границах Шэньхай на материк Дунчуань, и для начала схватим его родителей, братьев и только потом решим, — свирепо говорил Янь. И эти всего лишь 20 миллионов монет золота инь я все же могу себе позволить. Любой культиватор на границах Шэньхай сметет все с лица земли на материке Дунчуань. Отправим Юй Сюана, братика Юй Фэна, его культивирование на границах Шэньхай 7 уровня сложности. Немного кивнув головой, говорил Сюй Цин, затем немного подумал и сказал эти слова: культиватора на границах Шэньхай 7 уровня сложности вполне достаточно. И Янь немного искривил уголки рта и слегка улыбнулся. В этот момент осматривающий территорию поместья и проверяющий стройку жилых домов Ечен неожиданно ощутил в душе неописуемое волнение, а на находящемся внутри краги звездном компасе Сыму стрелка неожиданно начала слегка вибрировать. Что произошло? В его сердце появилось своего рода плохое предчувствие. Неужели кто-то собирается устроить ему каверзу? Он начал все тщательно обдумывать. Он не давал ни малейшего повода Яну и Сюй Цину попасть в их коварные руки, и сам делал дела, не допуская ни одного промаха. Ечен все обдумывал, и неожиданно на его сердце стало мрачно. Если говорить о каком-либо поводе, который смог бы его зацепить, то это его соплеменники на материке Дундалу. Несомненно, это Кун Юаньшань рассказал эту информацию. В глазах Ечена промелькнул свирепый блеск. Если Янь и Сюй Цин осмелится поднять руку на его соплеменников, то Ечен несомненно не позволит им жить хорошей жизнью. Брат Гулань, скажи Линьнаню и Сяою сейчас же взять 100 миллионов монет золота инь и направиться на материк Дунчуань, проведать, как там мои соплеменники, и также сразу же доложить новости, которые будут у соплеменников. Когда они будут возвращаться, Пусть возьмут с собой 6 человек. Помимо этого, сейчас же направь людей, чтобы строго следили за выходом из материка Тяньюань. Ечен тут же передал сообщение Гуланю. 100 миллионов монет золота инь, исключая дорожные расходы Линьнаня и Сяюэ, у них еще будет оставаться 60 миллионов, а значит можно будет перевести 6 человек, а вот что касается кого именно перевести, то это несомненно решат сами соплеменники. Услышав слова Ечена, в сердце Гуланя появился страх. Он знал, что это дело было немалой важности, ведь от этого будут зависеть жизни соплеменников Ечена. Соплеменники Ечена все еще были на материке Дунчуань, и если кто-то поднимет на них руку, то положение несомненно станет скверным. «Я сразу же пойду все организую». Гулань повернулся и тут же пошел отдавать распоряжение. Для того, чтобы культиватор на границах Шэньхай один раз вышел и зашел на материк Тяньюань, требуется потратить 20 миллионов монет золота инь, а для культиватора Шэньсюань 60 миллионов. Значит, скорее всего, и Янь и Сюйцин несомненно не захотят тратить 60 миллионов на ветер за один раз, и максимум отправит 1-2 культиваторов на границах Шэньхай на материк Дунчуань. Если все так, то ситуация все еще находится под контролем. Через час один подчиненный Гуланя, культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности, подошел к Ечену и, докладывая, говорил: «Хозяин Ечен, кто-то хочет встретиться с вами. Приведи его сюда». Выражение лица Ечена было немного равнодушным. И Янь и Сюйцин в самом деле отправили своего посыльного. Через некоторое время один молодой человек с бледным и мрачным выражением лица подошел к Ечену. «Кун Юань Шань, это ты?» Взор Ечена лег на тело Кун Юань Шаня, и он продолжил: «Ты неожиданно еще осмеливаешься приходить в мое поместье?» Ечен ощутил ци на теле Кун Юань Шаня и думал, каким же способом этот Кун Юань Шань восстановил свое море души до изначального состояния. Однако для того, чтобы восстановить море души, несомненно придется выплатить очень большую цену. «Ечен, сколько лет, сколько зим, никак не ожидал, что ты тут очень неплохо заведуешь делами». В узких зрачках Кун Юань Шаня промелькнула зависть. Они одновременно прибыли с материка Дундалу, и его степень слияния душой звезды была выше Ечена, а значит он должно быть и должен был жить более лучше, чем Ечен. Однако он обратился за покровительством к Яну и Сюйцину, и в его руках денег, которыми он мог распоряжаться, было всего лишь несколько сотен тысяч монет золота инь, и он даже одну духовную пилюлю Бэнь Юань не мог себе взять. А Ечен сейчас обладает имуществом в размере нескольких сотен миллионов, и разве в его сердце может не появиться зависть? Наступит один день, и он награбит все то, что есть в руках Ечена. «Кун Юань Шань, какое у тебя дело? Говори прямо, у меня нет времени с тобой тут попусту болтать», — равнодушно сказал Ечен. «Ечен, я знаю, что на материке Дундалу у тебя есть много соплеменников, и к тому же я знаю, что эти соплеменники очень важны для тебя». Кун Юань Шань нарочно медленно говорил, наблюдая за выражением лица Ечена, и со злыми намерениями сказал: «Как насчет того, чтобы провести одну сделку?» «Что за сделку?» Выражение лица Ечена не менялось, и он пристально смотрел на Кун Юань Шаня. Если бы он до этого неожиданно не ощутил и уже не отдал бы распоряжение, то, пожалуй, Ечен не мог бы оставаться таким спокойным. «Ты передашь мне 100 миллионов монет золота инь, и я ручаюсь, что не трону твоих соплеменников, а если ты не согласишься, тогда не удивляйся моей неучтивости». Кун Юань Шань видел, что выражение лица Ечена не менялось, и немного сердито говорил: «Ха-ха-ха». Ечен словно услышал смешную шутку, засмеялся, а потом сказал: «Кун Юань Шань, это планы Яна и Сюйцина, или же ты сам это придумал?» «Конечно, высокопоставленных Яна и Сюйцина», — холодным тоном сказал Кун Юань Шань. «Подожди, после того, как твои соплеменники повстречаются с трудностями, я тогда посмотрю, как ты будешь смеяться. Обменять 100 миллионов монет золота инь — тоже планы Яна и Сюйцина?» Ечен равнодушно усмехнулся и пристально смотрел на Кун Юань Шаня. «Пусть даже если и мой план, и что с того?» На самом деле Кун Юань Шань был эгоистом, и если бы он взял от Ечена 100 миллионов монет золота инь, то, конечно же, по своей воле не передал бы их Яну и Сюйцину. «Кун Юань Шань, ты что, уже вконец обнищал? Неожиданно прибыл ко мне и вымогаешь деньги. На самом деле, пусть даже если ты захочешь направиться на материк Дунчуань и справиться с моими соплеменниками, но разве у тебя есть на это деньги? Для того, чтобы один раз выйти и зайти, нужно оплатить 20 миллионов монет золота инь. Дать тебе 100 миллионов, ты что, считаешь меня за идиота? чтобы я сам оплатил тебе расходы на дорогу, чтобы ты направился на материк Дунчуань». Ечен пренебрежительным взглядом осматривал Кунь Юаньшеня и в душе равнодушно улыбался и думал, что бесстыдство этого Кунь Юаньшеня уже достигло максимальных границ. В выражении лица Ечена не было никакого волнения, и это заставило Кунь Юаньшеня очень сильно недоумевать. Неужели Ечену вообще нет дела до его соплеменников на материке Дунчуань? Или же Ечен уже давно сделал кое-какие приготовления? «Это не я собираюсь направиться на материк Дунчуань, а высокопоставленные Иянь и Сюйцин хотят направить людей, и ты считаешь, что у двух высокопоставленных господ не найдется денег, чтобы отправить людей на материк Дунчуань?» Кунь Юаньшань немного прищурил глаза и пристально смотрел на Ечена. Он не верил, что Ечену были безразличны его соплеменники. «Кунь Юаньшань, если ты хочешь использовать это, чтобы угрожать мне, то я скажу тебе, что это невозможно. Возвращайся и скажи своему хозяину, что, если он хочет противостоять мне, пусть поищет более возвышенные методы». Смеявшись, говорил Ечен, затем помахал рукой и, не выдержав, сказал: «Если ты хотел сказать мне только это, то я выслушал, а ты можешь катиться отсюда вон». «Ечен, это все же твои слова, поживем, увидим». Кунь Юаньшань прикрывал смущение порывом гнева. Он никак не ожидал, что Ечен вообще не воспримет его угрозы. «Кунь Юаньшань, не забывай, ты все же находишься на моей территории», — подшучивая, говорил Ечен. «И какие у тебя намерения?» Кунь Юаньшань остановился и, сделав вид сильного, говорил: «Я зашел с целью нанести визит, и согласно законам Суда Дао, ты ничего не можешь со мной сделать. Согласно законам Суда Дао, я на самом деле не могу убить тебя, однако ты разговариваешь со мной непочтительно, да и еще и угрожаешь мне. Я могу отправить людей, чтобы побили тебя разок, и это будет соответствовать закону, не правда ли?» Ечен немного улыбнулся, а вокруг несколько десятков культиваторов на границах Шэньхая уже со всех сторон начали подходить, намертво блокируя путь отступления Кунь Юаньшэня. «Ечен, ты осмелишься приказать людям меня побить, ты за это будешь выплачивать компенсацию», — с свирепым выражением лица громко кричал Кунь Юаньшань, а сердце тем не менее было в панике. Он никак не ожидал, что Ечен осмелится так своевольничать. Он полагал, что тщательно изучил законы Суда Дао, однако был один человек, который более детальнее освоил законы Суда Дао, и это был как раз Ечен, который одновременно с ним вместе прибыл с материка Дундалу. «Выплатить компенсацию? Я все же хочу посмотреть, как ты заставишь меня выплатить компенсацию. Свирепо избейте его, главное, не убейте, можно просто оставить его на одном дыхании». Ечен отдал приказ, и более 10 культиваторов на границах Шэньхая набросились на Кунь Юаньшэня словно тигры и начали его избивать. Эти культиваторы на границах Шэньхая уже давно питали лютую ненависть к этим прихвостням аристократов, и более того, этот Кунь Юаньшань неожиданно осмелился угрожать Ечену, которым они все так восхищались, поэтому, когда они били его, то не жалели сил. Кунь Юаньшань начал издавать надрывные звуки вопля. В обычных ситуациях простые повреждения не должны причинять боли культиватору на границах Шэньхай, однако его атаковали все культиваторы на границах Шэньхай, и в их кулаке содержалась вся сила моря души. «Вы бейте потише, немного поласковее, чтобы растянуть удовольствие на несколько часов». Ечен стоял рядом и наблюдал, как избивают Кунь Юаньшэня, а в сердце равнодушно улыбался. То, что Иянь и Сюйцин захотели расправиться с его соплеменниками, несомненно было предложением Кунь Юаньшэня, и только лишь вот так вот избить его разок, он, можно сказать, на самом деле еще легко отделается. «Ечен, я хочу убить тебя». Кунь Юаньшань слышал слова Ечена и яростно кричал: «Изначально я все же хотел поласковее, но раз уж ты хочешь убить меня, тогда и я не упущу удобного случая, чтобы сразить тебя». Ечен смотрел на этот свирепый взгляд Кунь Юаньшэня, который был направлен на него, и думал, что рано или поздно, но этот парень принесет ему много бед. Несмотря на то, что Ечен был ограничен законами Суда Дао и не мог убить Кунь Юаньшэня, однако он все же мог сделать ему маленькие пакости, Ечен сказал: «Разбейте его море души, слушаемся». Бум! Раздался глухой звук, Кунь Юаньшань даже пикнуть не успел, как море души внутри Даньтаня снова было разорвано в клочья. Глава 560. Структура. «Я ненавижу тебя, Ечен, я Кунь Юаньшань, клянусь, если не убью тебя, то не буду считаться достойным человеком. Я хочу разорвать твой труп на мелкие кусочки». Глаза Кун Юаньшеня были красными, он стиснул зубы, а эта боль от взрыва моря души вызвала лопанье вен на его лице, отчего его выражение лица выглядело очень свирепым. В тот раз, на звезде облачных деревьев в маленьких границах Тянь Юань, после того, как Е Чен разорвал его море души, он с таким большим трудом смог его снова восстановить, однако не прошло несколько дней, как море души снова было разорвано в клочья. Душа Кун Юаньшеня была наполнена подавленностью, которой просто некуда было просочиться, и он прямо-таки готов был взорваться. После того, как Кун Баньшань был хорошенько избит разок, затем, находясь в затруднительном положении, покинул поместье Ечина, он вернулся в винную лавку Ияна. Увидев такое ужасное состояние Кун Юаньшеня, Иянь и Сюй Цин были в страшном гневе. Ечен снова ожесточенно дал им пощечине. Высокопоставленный Иянь и Сюй Цин, двое высокопоставленных господ, предоставьте мне Кун Юаньшеню взять всю ответственность на себя. Кун Юаньшань горько плакал и говорил: тот Ечен сказал, что первый раз побил меня, а в следующий раз побьет двух высокопоставленных господ. Ечен сказал, что наступит один день, и высокопоставленные Иянь и Сюй Цин будут выгнаны из священного города густых облаков словно собаки. Его море души было снова разбито, и без чудодейственных лекарств, такие тяжелые ранения очень тяжело восстановить, а значит Иянь и Сюй Цин могут легко его выгнать. Он на самом деле очень сильно преувеличивал и провоцировал, чтобы Иянь и Сюй Цин разозлились. Главное, чтобы Иянь и Сюй Цин захотели противостоять Ечину, тогда он несомненно им пригодится. Кун Юаньшань, ты для начала зайди и отдохни, а я отправлю людей, чтобы принесли лекарства для заживления ранений. Я гарантирую, что твое море души восстановится, а культивирование поднимется на ступень выше. Иянь побледнел, словно мертвец. Раз уж Ечен сделал такое заявление, то чему еще ему бояться? Пусть даже если ему придется не жалеть денег, он все равно должен противостоять Ечину. Хорошо. Кун Юаньшань в душе вздохнул с легкостью, а услышав, что его культивирование поднимется на одну ступень выше, то в его глазах промелькнула радость. Затем с поддержкой одного культиватора на границах Шэньхай он вошел на задний двор. Кун Юаньшань мой человек, а брат Иянь все же тратится на него. Сюй Цин сложил руки в знак почтения и говорил: Иянь планировал дать Кун Юаньшаню чудодейственную пилюлю Сюэ, а стоимость одной такой пилюли составляет более 20 миллионов монет золота инь. Всего лишь одна чудодейственная пилюля Сюэ. Иянь помахал рукой, а в его глазах промелькнул багряно-красный блеск, и замыслы об убийстве, он сказал: Сюй Цин, этот Ечен такой заносчивый, и если так будет дальше продолжаться, то в священном городе густых облаков у нас не останется опоры. Нам обоим нужно действовать совместно, и даже если мы растратим все имущество семьи, все равно должны отправить этого человека на смертную казнь. Я, несомненно, всеми силами будут содействовать брату Ияну, и, если денег не будет, их все же можно будет заработать. Однако после такого рода притеснения простым народом, у нас у аристократов какая еще осталась опора? Серьезным голосом говорил Сюй Цин, немного кивнув головой. Тогда для начала начнем с соплеменников Ечина, а потом Гу Фэй, Гу Лань и остальные, а Ечен будет самым последним, заставим его стать изгоем-одиночкой, лишившимся поддержки. Я не верю, что он может сразу же перестать обороняться, он еще будет защищаться от нас целую вечность. С лютой ненавистью говорил Иянь. Они предполагали, что от Юйсюана максимум через два дня уже будут новости. Пусть даже если Ечен и отреагировал, то скорее всего он не был быстрее Юйсюана. К тому же Ечен в этот короткий период времени вообще не сможет добыть достаточное количество денег, чтобы переселить всех своих соплеменников с материка Дунчуань, а значит он может не спеша забавляясь убивать по одному соплеменнику Ечена. После того, как Кун Юаньшеня вышвырнули с территории поместья, Ечену сложно было избежать сильного волнения. Он не знал, успели ли Линь Нань и Ся Юэ, и в безопасности ли его соплеменники. Гу Лань уже отправил людей строго следить за выходом с материка Тянь Юань, и, если случится что-то неладное, они сразу же доложат ему. Ечен понимал, от того, что он будет тут попусту волноваться, не будет никакого толка. Поэтому ему остается только максимально быстро нужно найти способ заработать много денег и перевести сюда своих соплеменников. Брат Ечен, еще один человек прибыл к тебе с визитом, докладывал один культиватор на границах Шэньхай. Кто? Ечен немного нахмурил лоб. Его зовут Лин Юй, и с ним еще один зверь духовной мини-небесного моря. Это он, а он зачем прибыл? В сердце Ечина стало мрачно, он немного подумал, и сказал тому культиватору на границах Шэньхай, скажи ему пусть приходит в мой отдельный дом. Среди множества жилых домов, Ечен выбрал себе одну более спокойную территорию поместья, и переехал жить в усадьбу. Он также сказал Гуланю и остальным тоже перебраться сюда. Все время жить в трущобах все же небезопасней, чем жить в своем поместье. «Слушаюсь», — ответил тот культиватор на границах Шэньхай, и отступил назад. Ечен прибыл в маленький дворик своего дома, где росло несколько деревьев, а под этими деревьями стоял каменный стол и несколько каменных табуреток, и все это выглядело довольно-таки изящно. Через некоторое время один молодой человек, одетый в белый халат, зашел внутрь. Черты лица этого человека были красивыми, манеры свободными, а все действия были непринужденными. Это и был Лин Юй. За спиной Лин Юй шел зверь, который был оленем и словно не был оленем, духовный мини-небесного моря. После того, как духовный мини-небесного моря зашел во дворик, то с любопытством осматривался по сторонам, словно ему был очень интересен дворик Ечина. «Ваше превосходительство Ечен», Лин Юй немного улыбнулся и посмотрел на Ечина. «Верно, пожалуйста, садитесь». Ечен пригласил Лин Юй за каменный стол, и после того, как Лин Юй сел на каменную табуретку, Ечен сел напротив него, взял чайник, который стоял на столе, и лично разливал чай для Лин Юй и себя. При этом его выражение лица было непринужденным, и вел он себя без высокомерия и заискивания. Он не знал, какая была главная цель визита Лин Юй, и до того, пока Лин Юй не продемонстрирует то, зачем пришел, у Ечена нет возможности установить, другом он был или врагом, и все же лучше всего произвольно не вызывать его недовольство. В конце концов, за спиной Лин Юй стоит богатая семья духовного направления Цзыхуа, и безрассудно делать такого человека своим врагом, это несомненно не мудрый ход. Лин Юй присел, обвел взором вокруг, немного улыбнулся и сказал, у тебя тут все же неплохо, очень спокойно, но к сожалению, я не человек, который любит тишину. Услышав эти слова Лин Юй, выражение лица Ечена стало немного неподвижным. Какой был смысл у этой фразы Лин Юй? Он что, идет на конфликт? Кажется, так оно и есть. Ечен опустил голову и выпил глоток чая, ничего не говоря. Он предполагал, что целью прихода Лин Юй была та небольшая размолвка, по той причине, что Ечен отобрал часть поместья, которую Лин Юй был уверен, что заберет себе. Из этого и понятно, каким был человеком Лин Юй, и мог ли он близко к сердцу принять это дело. Лин Юй посмотрел на чай, который был на столе, немного сморщил брови и сказал, «Это простой древесный чай, с твоим нынешним положением, неужели ты все еще пьешь такой чай? Не против, если я поменяю стакан?» Ечен немного обомлел, немного кивнул головой и сказал, «Как тебе удобно». Лин Юй из серебряного перстня достал две чашки, затем медленными движениями положил в них несколько блестящих словно жемчуг зеленых листьев, а потом достал один древний и изящный кувшин и медленно начал наливать воду внутрь чашек. Эта чистая вода расщепила зеленые листья, и скоп нежного аромата сразу же ударил в лицо. Эти зеленые листья называются трава мудрости небесных границ, и они происхождением с небесных границ Чжаньхуан, а туда могут входить только культиваторы на границах Чжаньхуан. Впоследствии с представлением моим родом этой травы мудрости, вот такие маленькие зеленые листья стали стоить миллион монет золота инь, а эта вода является сконцентрированной жидкостью глубокого диаскрытного моря больших границ Тяньюань, и вот такой кувшин воды стоит несколько миллионов монет золота инь. Этот чай называется «Простота Святого Духа», и после того, как выпьешь его, кажется, что пребываешь в райском уголке. Это и есть крайнее проявление наслаждения жизнью. Лин Юй убрал кувшин с водой, а потом подвинул один из стаканов Ечену и сказал, «Угощайся». Он сам поднял один стакан и медленно попробовал глоток, а на выражение его лица появилась расслабленность и наслаждение. Ечен смотрел на чашку чая перед собой и немного обомлел. Неужели Лин Юй прибыл сюда, чтобы выставлять на показ свое богатство? Внутри одной чашки чая плавало 5-6 листочков травы мудрости небесных границ, другими словами, стоимость двух чашек чая достигала более 10 миллионов монет золота инь. Этот человек не мог же прийти сюда, только ради того, чтобы выпить с ним по чашке чая, ну как обдумаешь? Лин Юй немного улыбнулся и говорил, смотря на Ечена, обдумаю что? Ечен был немного шокирован. Это не он был глупым, Просто мысли Лин Юй так быстро менялись, и этот вопрос был необъяснимым. «Следовать за мной, а я гарантирую тебе богатство на протяжении всей твоей жизни», с полной уверенностью говорил Лин Юй, смотря на Ечен. «Следовать за ним». Ечен в душе горько улыбнулся. «Этот Лин Юй обладает слишком уж хорошим самомнением. Я считаю, что ты большой талант, и у тебя есть очень хорошие способности. Я предполагаю, что смогу несомненно стать главой рода Лин духовного направления Цзыхуа, а в будущем, кто знает, может быть и смогу стать государем духовного направления Цзыхуа. Следуя за мной, перед тобой откроются большие возможности», — говорил Лин Юй, смотря на Ечена, и в его лице было немного высокомерности. На его взгляд, ему нужно было лишь немного проявить искренности, и полагаясь на его изумительную харизму, разве Ечен не склонит перед ним голову? Ечен растерянным взглядом смотрел на Лин Юй. «У этого парня не может же быть плохо с головой?» Лин Юй полагает, что Ечен будет обольщен его харизмой, что так кричит о своих успехах. «Государем духовного направления Цзыхуа», Ечен немного сморщил брови и бормотал. «Верно», очень воодушевленно говорил Лин Юй. «Несмотря на то, что твоя степень слияния с душой звезды равна нулю, однако с твоей одаренностью нет необходимости придавать большое значение культивированию. Тебе нужно лишь быть моим тайным советником, и однажды наступит день, и ты тоже сможешь заблистать навечно». Ечен начал немного понимать. С точки зрения Лин Юй, между простым народом и аристократами есть границы, которые очень сложно переступить. На этот раз Лин Юй лично пришел к Ечену, и уже удостоил его чести, так искренне приглашая Ечена. А Ечен все еще не растрогался до слез. Лин Юй чувствовал нехватку в талантливых людях, для того, чтобы чувствовать себя достаточно самодовольным. На его взгляд, он несомненно шаг за шагом мог стать главой рода Лин, вплоть до того, что хотел стать государем духовного направления Цзыхуа, и даже через тысячи лет, он хотел оставаться популярным среди простого народа. И конечно же то, что он лично заботится о своих родных, тоже увековечит его имя. «Твоя цель — стать государем духовного направления Цзыхуа, не слишком уж маленькая структура», — насмехаясь, говорил Ечен. Раз уж он узнал цель Лин Юй, в итоге начал понимать, что к чему, выпил залпом чашку чая и сказал: «Структура? Что за структура?» На этот раз Лин Юй немного оцепенел и немыслим голосом сказал: «Структура слишком уж маленькая, верно? В чем смысл становиться государем духовного направления Цзыхуа, и какая от этого польза? Сколько на материке Тяньюань духовных направлений?» — произвольно говорил Ечен, а его выражение лица было, словно статус «государь» для него не имел значения, как простая капуста. «Как государь в структуре духовного направления Цзыхуа может быть маленьким? Это же государь одного княжества, который держит в руках такую большую поднебесную». Лин Юй, конечно же, недовольно возражая, говорил: «Хотя и говорят, что у нашего рода Лин есть имущество в несколько сотен миллиардов, однако это все равно не сравнится с государем духовного направления Цзыхуа. Императорский род духовного направления Цзыхуа держит в руках всю экономику духовного направления, и каждый год их доход превышает нескольких сотен миллиардов. Одновременно с этим дети их рода распределяются по всем большим военным отделам, а культиваторы на границах Даосюан у них встречаются на каждом шагу. За спиной государя духовного направления Цзыхуа поддерживают 5 культиваторов на уровне Чжаньхуан. Как эта структура может быть маленькой?» Находящийся рядом зверь духовный мини-небесного моря окинул взором Ечена и был немного возмущен. На его взгляд, было достаточно достигнуть границ государя, и это уже позволило быть выше большого количества человек. А Ечен, этот ничтожный простолюдин, неожиданно осмеливается говорить, что эта структура маленькая. Этот Ечен еще не боится, что его язык может отсохнуть. Ечен пожимал плечами и самоуверенно пренебрегал этим разъяснением, ведь ласточкам и воробьям не понять устремления величественного лебедя. Глава 561. Появление господина Льва. Лин Юй, конечно же, увидел в глазах Ечена пренебрежение. Ему всегда люди говорили, что это слишком уж большие амбиции, и все же первый раз он был высмеян человеком, который считал его план был очень маленькими. Он прямо-таки готов был сойти с ума, как его планы могут такими маленькими. Разве государь одного княжества является маленьким в структуре? Неужели нужно стать на уровне Чжаньхуан или Шишень, и только потом структура будет считаться большой? Но для этого должен быть достаточный талант. Если ты прибыл поговорить о сотрудничестве, то я все же могу обдумать». Равнодушно улыбнулся Ечен и сказал: «Сотрудничестве? А что у тебя есть, чтобы говорить о сотрудничестве со мной? Только лишь несколько сотен миллионов монет золота инь я вообще не принимаю всерьез». Лин Юй говорил немного разгневанно и считал, что Ечен слишком уж злоупотребляет его хорошим отношением. Если подождать, пока Ечен полностью распродаст все жилые дома на территории поместья и сможет собрать несколько миллиардов монет золота инь, то Лин Юй все еще может немного обдумать, однако только лишь немного обдумает. Однако если Ечен хочет заработать несколько миллиардов монет золота инь в священном городе густых облаков, то, пожалуй, это будет не так-то просто. Деньги – это такая вещь, быстро приходит и уходит. Если говорить про доход, то у Лин Юй он все же намного больше, чем у Ечена. «Мальчишка, наш хозяин увидел в тебе талант и всего лишь хочет, чтобы ты вошел к нему в команду. Хватит недооценивать хорошего отношения». Духовный мини-небесных границ скалив зубы прокричал, и того торжественного выражения лица и пренебрежения он уже не добавлял. Ечен искоса посмотрел на находящегося рядом духовного мини-небесного моря. «Духовный мини-небесного моря, мой мифический зверь, защищающий тело, да Сюан 3 уровня сложности». Лин Юй ощутил взор Ечена и немного самодовольно говорил: «На аукционе в духовном направлении Цзыхуа один детеныш духовного мини-небесного моря может стоить более 20 миллиардов монет золота инь». Когда Лин Юй говорил, то постоянно упоминал фразу «сколько стоит то или иное» и полностью отличался от своего выставленного на показ свободного и непринужденного вида. Он сам по себе был светским человеком и бизнесменом, а его надменность основывалась на деньгах, которыми он обладал. К тому же его ближайшие цели тоже в основном были деньги. Услышав слова Лин Юй, духовный мини-небесного моря тоже показал довольное выражение лица, словно цена в 20 миллиардов монет золота и не это такое дело, которым необычайно можно гордиться. Всего лишь один скрещенный духовный мини-небесного моря. Ечен словно полностью не придавал этому большого значения и со смехом сказал: «1/4 часть кровного родства с зверем святого Я Северного Неба. Мальчишка, что ты говоришь? Ты неожиданно осмеливаешься сомневаться в величии моего клана зверей духовной мини-небесного моря. Я хочу вызвать тебя на дуэль». Духовный мини-небесного моря поднял свои передние копыта и взбесился от гнева. Он разгневанным взглядом пристально смотрел на Ечена, ведь больше всего он ненавидел, когда другие люди сомневались в его кровном родстве. Однако откуда Ечен узнал, что 1/4 часть кровного родства у него была с зверем святого Я Северного Неба? Вспомнив своего дедушку, он невольно расстроился. «Ты несомненно завидуешь мне, такого мифического зверя, защищающего тело, как духовный мини-небесного моря во всем духовном направлении Цзыхуа не найдешь даже нескольких». Лин Юй тем не менее не сердился, а самодовольно говорил: «Ты не сможешь понять, какая цена у одного духовного мини-небесного моря, ведь вы, такого рода люди, на протяжении всей своей жизни не сможете найти возможности обладать одним мифическим зверем, защищающим тело». Чувство превосходства в сердце Лин Юй не могло так просто быть разбито другими людьми. Он считал себя счастливчиком, непревзойденным талантом, человеком высокого положения, богачом и еще мудрецом. Куда бы он ни пошел, он всегда будет вызывать визг бесчисленного количества девушек, к тому же он навечно будет жить в роскошных условиях, поэтому он пренебрегал спорить с такого рода простолюдином, как Ечен. «Кто сказал, что у меня нет мифического животного, защищающего тело?» — равнодушно улыбнулся Ечен. Лин Юй, несмотря на то, что был бизнесменом и очень самовлюбленным, также любил блистать своим богатством, однако тем не менее не был таким жестоким в сердце, как и Янь и Сюй Цинь, которые только делали вид добропорядочных джентльменов, а в душе были жестокими. Он был намного лучше их. «У тебя тоже есть мифическое животное, защищающее тело? Доставай, покажи. Ты хоть знаешь, какой зверь называется мифическим животным?» «Мифическое животное – это зверь, обладающий древним кровным родством». Лин Юй, не веря, смотрел на Ечена и говорил: «Ечен полагает, что любой дикий зверь или же зверь Сюан может называться мифическим животным». Ечен некоторое время пристально смотрел на Лин Юй, а потом без шуток говорил: «Если я призову своего мифического зверя, защищающего тело, ты ручаешься, что не разгласишь эту тайну?» «Хорошо, я никому не скажу». Лин Юй в душе немного засмеялся. Выражение лица Ечена было таким серьезным, словно он на самом деле собирается показать исключительного мифического зверя, защищающего тело. Находящийся рядом духовный ми небесного моря тоже немного искривил рот. Неважно, какого именно мифического зверя, защищающего тело, призовет Ечен, неужели он все еще сможет превысить его кровное родство с духовным ми небесного моря? Тогда разрешите познакомить вас с моим мифическим зверем, защищающим тело. Ечен загадочно улыбнулся и сказал: «Господин Лев, выходи». Как только Ечен сказал эти слова, можно было увидеть, как татуировка на его теле неожиданно начала излучать яркие лучи, а потом один огромный лев приземлился рядом с Еченом. Огромное телосложение этого льва полностью горело ярким фиолетовым пламенем. Хау! Господин Лев один раз зевнул, а его лицо было полусонным. Его побеспокоили во время сладкого сна, и его выражение лица словно было недовольным. Господин Лев немного прищурил глаза и осмотрел Лин Юи духовного ми небесного моря. Господин Лев выпустил только немного своей ци, и Лин Юи духовный ми небесного моря тут же начали дрожать. Выражение глаз Лин Юи духовного ми небесного моря стали размером с голубиное яйцо, и они пристальным взглядом смотрели на господина льва. Господин лев был высотой примерно 2 метра, грива его была взъерошенной, что придавало ему величественный вид, и все его тело горело ярким фиолетовым пламенем, оказывая на человека своего рода сильное чувство угнетения. Будучи культиватором на границах Даосюэн, Лин Юи духовный ми небесного моря, только лишь ощутив небольшое количество ци господина льва, сразу же поняли, что господин лев несомненно был существом на уровне Чжаньхуан. Это же уровень Чжаньхуан. На всем материке Тяньюань в общем есть более 130 Чжаньхуаней, и это число включает в себя всех людей, диких зверей и зверей Сюан, которые находятся на границах Чжаньхуан. Каждый Чжаньхуан на материке Тяньюань считается существом, который говорит только раз и не повторяет дважды. Даже государь духовного направления Цзыхуа тоже всего лишь Даосюэн 10 уровня сложности, и для того, чтобы достигнуть положения Чжань, требуется заполучить поддержку большого количества Чжаньхуаней. Ради того, чтобы заполучить поддержку Чжаньхуаней, государь духовного направления Цзыхуа каждый год отправляет большое количество вещей культиваторам на границах Чжаньхуан. Однако перед глазами появился еще один Чжаньхуан. Лин Юй казалось, что он находится во сне, и было такое ощущение, что все это неправда. У Ечена неожиданно есть одно мифическое животное, защищающее тело на границах Чжаньхуан. Это мифическое животное на границах Чжаньхуан неожиданно добровольно согласился подавить свое культивирование, чтобы стать мифическим животным, защищающим тело Ечена. Смотря на горящее фиолетовым пламенем тело господина льва, выражение лица Лин Юй немного замерло, а биение сердца участилось. Неужели перед его глазами этот лев является легендарным фиолетовым львом Хуасин? Клан фиолетовых львов Хуасин входит в 10 самых пиковых мифических животных и является одним из пиковых этнических групп. Несмотря на то, что по рейтингу он стоит 7-м, однако это далеко не сравнится с таким второсортным мифическим животным, как духовным ми небесного моря. Фиолетовый лев Хуасин на уровне Чжаньхуан стал мифическим животным, защищающим тело. Это какого рода понятие? Находящийся рядом духовный ми небесного моря тоже застыл, и уже от волнения не мог сказать и слова. Он смог ощутить, что кровное родство у господина льва было чистым, и совсем не могло сравниться с такой нечистой кровью, как у него. На самом деле, он по сравнению с господином львом, даже не мог называть себя никчемным. Пусть даже если у него было чистое кровное родство духовного ми небесного моря, все равно у него нет никакой возможности сравнивать себя с кровным родством фиолетового льва Хуасин. Лин Юй глупым взглядом смотрел на господина льва, и долгое время не мог прийти в себя, затем неожиданно о чем-то вспомнил, пристально посмотрел на Ечена и сказал: «До этого, когда ты проходил проверку на степень слияния с душой звезды, то как получилось, что твой результат составил 0? Пусть даже если кристалл души звезды не мог выявить твоего слияния с душой звезды, однако он должен был выявить степень слияния с душой звезды твоего мифического зверя, защищающего тело. У фиолетового льва Хуасин на границах Чжаньхуан степень слияния с душой звезды как минимум должна составлять 50, Ечен пожимал плечами и равнодушно говорил: «Использовал кое-какие маленькие приемы, и кристалл души звезды не проявил результат проверки». На самом деле Ечен не знал, почему кристалл души звезды показал его степень слияния с душой звезды равной 0. и мог только лишь произвольно заговаривать зубы Лин Юй. Кристалл души звезды еще можно обмануть. Немного подумав, он вспомнил, что на протяжении сотни тысяч лет не было ни одного человека с результатом степени слияния с душой звезды равной нулю, и только лишь у Ечина был такой результат. А боже, очевидно, что здесь провели какую-то махинацию. Это какого рода существо должно быть, чтобы смочь провести такие трюки с кристаллом души звезды? Почему Ечен до сих пор на границах Шэнхай 4 уровня сложности? Лин Юй неожиданно о чем-то вспомнил. Говорят, есть несколько талантов, которые ради того, чтобы укрепить свое собственное культивирование, могут переродиться в новом веке, или же могут сами подавить свое культивирование, для того, чтобы в последующем увеличить свое культивирование на более высший уровень. Неужели Ечен тоже такого рода существо? Вспоминая только что такой спокойный вид Ечена, и как он улыбаясь говорил, что его планы слишком уж маленькие, он думал, что неужели Ечен истинный счастливчик, скрытый от мира талант. Неудивительно, что Ечен относится к положению государя княжества так пренебрежительно. Сердце Лин Юй бешено стучало, и теперь он уже совершенно другими глазами смотрел на Ечена, а Ечен тем не менее даже и не знал, что своей произвольной фразой сможет вызвать у Лин Юй так много мыслей. Способности предпринимателя Лин Юй сразу же позволили ему понять, что это был один удобный случай. Если он сможет хорошо подружиться с Ечином, то как минимум уже сможет получить поддержку от господина Льва, культиватора на границах Чжаньхуан. Если он сможет получить поддержку от культиватора на границах Чжаньхуан, то сколько бы денег это ни стоило, все это несомненно окупится. Лин Юй подмигнул глазом находящемуся рядом духовному ми небесного моря, и тот сразу же все понял, изменил выражение лица, мягко улыбнулся, затем с этой радостной улыбкой вышел вперед, лег ничком у ног господина Льва, а выражение лица его было покладистым, словно, как у маленького ягненка. «Господин Лев, меня зовут Чуйши, я из клана духовных ми небесного моря». Господин Лев приподнял глаза, искоса взглянул на находящегося у его ног Чуйши, и снова прищурил глаза. «Господин Лев, ваша грива на самом деле очень могущественная и величественная. Клан фиолетовых львов Хуасин – это клан мифических животных, перед которыми я больше всего преклоняюсь. На мой взгляд, клан фиолетовых львов Хуасин среди пиковых этнических групп мифических животных должны стоять 3 в рейтинге. Эти люди на самом деле не имеют кругозора». Видя, что господин Лев не придает ему значения, Чуйши нисколько не обижался и непрерывно говорил, с наглым видом отправляя господину Льву льстивые речи. Слушая эти речи Чуйши, по телу Ечина прошелся холод, и он чуть ли не покрылся гусиной кожей. Этот духовный ми небесного моря вообще не нуждается в подготовке своей речи, он просто открывает рот, и речь из него вытекает словно река. И где его святая величественность, которая бывает в обычное время? «Брат Ечен, я на самом деле не оказал тебе должного уважения». Лин Юй смущенно улыбался и говорил: «Сегодня с тобой мы на самом деле подружились с первой встречи, а давай мы с тобой выпьем вино. Я сам себя накажу, выпив 3 стакана вина». Лин Юй решительно достал с пространства перстня один кувшин с прекрасным вином, и скоб густого аромата вина тут же начал распространяться в разные стороны. Ощутив этот аромат, находящийся рядом господин Лев начал немного его обнюхивать. Лин Юй, конечно, все время наблюдал за выражением лица господина Льва, и тут же достал одну большую чашку и наполнил ее вином. «Чуйши, не глупи, пригласи господина Льва выпить вино». Лин Юй пристальным взглядом посмотрел на Чуйши и сказал: «Господин Лев, пожалуйста, угощайтесь». Очень почтительно говорил Чуйши. Господин Лев протянул свою переднюю лапу, бесцеремонно взял тот кувшин вина и, держа его в лапе, за несколько глотков полностью опустошил этот кувшин вина. Уголки рта Лин Юй немного дернулись. Это вино было изготовлено из фруктов мудрости небесных границ, и один такой кувшин стоит 60 миллионов монет золота инь. Глава 562. «Теперь я буду присматривать за тобой. Неплохо, хорошее вино». Господин Лев протер рот и, наконец, напрямую посмотрел на Лин Юй, а затем холодным тоном речи сказал: «Эй, мальчишка, еще есть? Еще есть? Есть? Конечно есть!» Лин Юй обрадовался и поспешил ответить, затем сразу же достал с пространства перстня еще несколько кувшинов вина из фрукта мудрости. Господин Лев пьет слишком много вина, заставляет брата Лин Юй слишком много растрачиваться. Ечен видел, что уголки рта Лин Юй дергались, и в душе высмеивал его. «Брат Ечен, ну что ты? То, что я могу угостить господина Льва, является честью для меня. Это всего лишь несколько кувшинов вина, я вообще не принимаю это всерьез. Я сегодня смог повстречаться с братом Ечином, и это уже большая удача для меня. Давай, тоже выпьем по одному бокалу. Лин Юй поднял бокал вина и сказал: «До дна». Ечен тоже поднял бокал вина и выпил залпом. Этот мальчишка Лин Юй несомненно был напуган господином Львом и предполагал, какой же был фон за его спиной, однако Ечен тоже не спешил раскрывать всех карт. Ечен выпил один стакан вина и сразу же ощутил, что Сюань Ци внутри тела начало стекаться. Это вино на самом деле было очень хорошим, а его эффективность была намного сильнее, чем у духовной пилюли Бэнь Юань один разряда. Ечен выпил несколько рюмок вина, и речь между обоими людьми постепенно начала увеличиваться, однако голова Ечена все же сохраняла ясность. «Брат Ечен, только что ты сказал, что мои планы слишком уж маленькие, и я Лин Юй немного подумал, и скажу, что ты прав. Я Лин Юй всего лишь человек с маленьким кругозором, который не смог увидеть всего внешнего мира», воодушевленно говорил Лин Юй, и в его речи было немного пьяного настроения. «Человек на протяжении жизни должен получить максимум удовольствия, а моя самая большая мечта – это, блядь, заработать несколько сотен миллиардов, чтобы у меня было больше денег, чем у всего рода Лин, и чтобы эти стариканы посмотрели, кого они когда-то не выбрали первым наследником рода, и что совершили большую ошибку в своем выборе. После того, как наступит день, и я смогу стать государем духовного направления Цзыхуа, я, блядь, возьму себе в жены более 100 женщин и рожу более 100 детей, а затем отправлю их в каждое княжество, чтобы они стали там государями, этим самым захвачу весь материк Тяньюань, и ты все еще скажешь, что мои планы небольшие. Брат Лин Юй, ты пьян», горько улыбаясь говорил Ечен. «Этот человек был одним чудаком. Я не пьяный, я очень трезвый. Ты скажи, мои планы небольшие?» Лин Юй пьяными глазами упорно спрашивал. «Планы брата Лин Юй на самом деле очень большие», Ечен говорил горько улыбаясь, «ведь с пьяным человеком лучше всего не связываться». «Я знал». Лин Юй словно повстречал своего близкого друга, начал говорить, и не мог остановиться. «Брат Ечен не знает, что мне так горько. Когда мне было 16 лет, умер мой отец, а когда было 20 лет, умерла моя мать, и если мой дядя не взял меня под свое крыло, то эта шайка стариканов рода Лин так несомненно выбрала бы меня третьим наследником. Брехня. Они жалеют, что нельзя было меня просто вышвырнуть из рода Лин. Какие есть способности у главы рода Лин и его помощников? Всего лишь бесполезные мажоры, и нет ни одного хорошего дядьки. Я признаю, я тоже считаюсь мажором, однако в душе я все же понимаю, что мой капитал богатого аристократа разве не пустяк. Если глава рода Лин и его помощники захватят власть, то разве у меня останется опора вроде Лин, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке?» И Лин Юй говорил и говорил без остановки. Он снова положил руки на плечо Ечена и снова начал говорить. «Сегодня, когда я первый раз увидел брата Ечена, то я сразу же понял, что брат Ечен несомненно необыкновенный человек. Это на самом деле так, я не знаю почему, но как только увидел брата Ечена, сразу же ощутил особенную близкую дружбу. Если в будущем брату Ечену что-то понадобится, ты сразу же громко позови меня, Лин Юй, и я несомненно не откажу, а если отступлюсь от своих слов, значит я трус». Ечен немного прищурился и взглянул на находящегося рядом духовного мини-небесного моря, который словно младший брат ухаживал за господином Львом. Лин Юй на самом деле опьянел. «Почему я считаю, что этот парнишка не пьяный? У этого парня все мысли очевидно понятны, что у пьяного на уме, то у трезвого на языке, и все это про него». Однако для Ечена это все же было безвредно, и он, хлопая Лин Юй по плечам, словно старший брат, проникновенно говорил: «Лин Юй, эх, твоя жизнь на самом деле непростая, и начиная с сегодняшнего дня, я буду приглядывать за тобой». Услышав слова Ечена, в пьяных глазах Лин Юй промелькнул чистый блеск, но только потом сразу же исчез, и он вслед за этим громким голосом сказал: «Брат Ечен, начиная с сегодняшнего дня ты мой старший брат». Лин Юй не придавал значения тому, кто был старше, а кто был младше, и назвал Ечена своим старшим братом. Во всяком случае, имея поддержку господина Льва, культиватора на границах Чжаньхуан, он, признав в Ечене своего старшего брата, ни в коем случае не понесет убыток. «Ечен, этот Лин Юй, кажется, ошибочно понял тебя и принял тебя за снова переродившегося таланта в этом веке», — передал сообщение господин Лев. Господин Лев в конце концов очень много лет прожил на этом свете, и все же смог разглядеть кое-какие мысли Лин Юй. «Лин Юй, сейчас мое культивирование находится в ключевом моменте, и временно мне приходится его подавливать, подожди немного, и когда твой брат сможет выпустить все свое культивирование, ХМ, не только глава рода Лин, даже государь духовного направления Цзыхуа будут как миленькие тебе повиноваться, как своему господину», — говорил Ечен, делая вид, что был воодушевлен. Услышав слова Ечена, сердце Лин Юй тут же начало дрожать от радости. Все было действительно так, как он предполагал, он получил выгоду, получил выгоду. Он поспешил налить Ечену еще один бокал вина, затем поднял бокал и сказал: «Брат Ечен, братик отдаст свою жизнь за тебя, иначе никто не скажет, что мы братья, до дна, до дна». У находящегося рядом господина Льва немного прищурились глаза, он посмотрел на пьющих один бокал за другим Ечена и Лин Юй, а затем посмотрел на духовного мини-небесного моря. «Господин Лев, теперь я ваш младший брат, и, если вы прикажете мне идти на восток, я ни в коем случае не пойду на запад», — духовный мини-небесного моря говорил уверенным тоном речи. Господин Лев искоса посмотрел на Чуйши и думал, что духовные мини-небесного моря изначально должны быть сурово прямыми, однако это 1/4 часть кровного родства с святым Я Северного Неба, как ни посмотри, проявляет свою хитрость и лживость. «Эй, Чуйши, господину Льву ты очень понравился, и я с одного взгляда увидел, что у тебя нет возможности вернуться в клан духовных мини-небесного моря, также нет возможности выучить непревзойденные методы клана духовного мини-небесного моря, поэтому сегодня я, господин Лев, передам тебе один набор непревзойденных методов духовных мини-небесного моря. Я все же очень долго жил и многое повидал, и этот набор непревзойденных методов является одним из пиковых в клане духовного мини-небесного моря, но ты главное хорошенько культивируй его». Господин Лев взмахнул своей правой лапой, и одна мысль погрузилась в голову Чуйши. Чуйши ощутил, как в голове начали мелькать лучи света, и он видел одну картину за другой, после чего стал невероятно воодушевленным. Это, несомненно, были пиковые методы клана духовного мини-небесного моря. Неизвестно, откуда добыл эти методы господин Лев. Однако он немного подумал и считал, что такой клан мифических животных, как клан фиолетового льва Хуасин, который уже так много лет передается по наследству, несомненно смогли также изучить основную часть методов других кланов мифических животных. У этих кланов мифических животных основа была похожей, поэтому эти несколько секретов, можно сказать, были открытыми. «Господин Лев, почему здесь только часть методов?» Чуйши закончил смотреть картинки в своей голове и расстроенным и недоумевающим голосом сказал: «С его кровным родством у него на самом деле не было возможности вернуться в клан духовного мини-небесного моря, и также не было возможности изучить методы клана духового мини-небесного моря. Однако, когда он увидел те методы, которые передал ему господин Лев, то чуть ли не расплакался от счастья, но неожиданно заметил, что господин Лев передал только маленькую часть методов. Я передал тебе только лишь небольшую начальную часть методов. Господин Лев, почему вы передали мне только начальную маленькую часть методов?» Духовный мини-небесного моря хотел просмотреть сразу все методы и хотел быстро ими овладеть. «Эта часть методов несравненно таинственна, и если ты начнешь безрассудно культивировать следующую часть, то очень легко можешь утратить реальность, и может случиться беда, поэтому после того, как ты хорошенько начнешь культивировать начальную часть, затем я передам тебе последующую часть методов», — с невниманием говорил господин Лев. Духовный мини-небесного моря тут же поспешил сказать: «Я ручаюсь, что не буду безрассудно культивировать следующую часть методов». Он прямо-таки готов был встать на колени, умолял господина Льва: «Молодой человек должен сохранять спокойствие и не должен торопиться, поэтому возвращайся и хорошенько культивируй. Неужели ты беспокоишься, что я, господин Лев, не передам тебе следующую часть методов?» Господин Лев искоса взглянул на духового мини-небесного моря. «Нет-нет», — поспешил отрицать духовный мини-небесного моря. «Раз уж господин Лев так говорит, то если он будет безостановочно говорить, господин Лев точно не захочет ему передавать следующую часть методов, и тогда ему останется только горько плакать. Пусть даже если он получил так немного, этого все равно было достаточно, чтобы он был воодушевлен еще долгое время. До этого он посредством более сильного кровного родства Плюс еще культивируя методы дедушки из клана Святого, я Северного Неба смог докультивировать до границ Даосюан 3 уровня сложности. Однако сделать еще шаг вперед было очень сложно. В конце концов, внутри его тела кровь зверей Святого Я Северного Неба занимала только лишь 1/4 часть, и если он хотел продолжить увеличивать свое культивирование, то ему было необходимо изучить чистейшие методы клана Духового Небесного Моря. Он никак не ожидал, что сегодня на удивление он сможет собрать такой радостный урожай. Фиолетовый лев Хуасин приподнял веки и взглянул на Духовного Небесного Моря, а его уголки рта немного искривились, и он думал: «Мальчишка, господин лев произвольно достал для тебя небольшую безделушку, и ты уже рад до такого рода степени? Не так-то просто. Я, господин лев, передам тебе полностью все методы, теперь я могу в любое время играть с тобой, как захочу, и теперь ты будешь повиноваться мне, как мой младший брат». Только лишь опираясь на такого рода набор методов, Духовный Ми Небесного Моря теперь будет во всем повиноваться. Ечен понимал, что несмотря на то, что они с Лин Юй называют друг друга братьями, однако между двумя людьми были взаимовыгодные отношения. У него не было ничего, что могло ограничивать Лин Юй, однако господин Лев плотно взял под контроль Духовного Ми Небесного Моря. Лин Юй так еще точно и не знал, какое у него было положение, и полагал, что Ечен на самом деле был превосходящим, могущественным талантом. Какие границы культивирования у господина Льва? Лин Юй с пьяным выражением глаз словно произвольно спросил. 3 ступени Чжань Хуан. В этом вопросе Ечен ничего не скрывал, ведь если ложь просочится, ничего хорошего от этого не будет. А во, 3 ступени Чжань Хуан, глаза Лин Юй засверкали. Среди более 130 Чжань Хуаней половина примерно находится на 1 ступени Чжань Хуан, а господин Лев был на 3 ступени Чжань Хуан, а это как минимум значит, что он входит в 10 самых сильных культиваторов на границах Чжань-Хуан. Помимо господина Льва, у меня есть еще одно мифическое животное, защищающее тело более сильнее господина Льва, которое еще до этого было запечатано моими предками в печать и еще не было выпущено. Сильнее господина Льва? Услышав эти слова, сердце Лин Юй начало дрожать. Чжань-Хуан 10 уровень сложности. Ечен равнодушно взглянул на Лин Юй и гордо говорил, несмотря на то, что он не знал, что именно было запечатано внутри заездной печати главы, однако он узнал у господина Льва, что там было одно мифическое животное, превосходящее уровень Чжань Хуан, и для того, чтобы усилить свой авторитет перед лицом Лин Юй, Ечен сделал вид, что случайно рассказал об этом. Чжань Хуан 10 уровень сложности. Лин Юй очень взволнованным взглядом посмотрел на Ечена. Неужели Ечен, снова переродившийся в этом веке всемогущий на уровне Шишень,